Речь кочевникам и мертвецам. Она стоит перед зарешетчатым окном, она не смотрит на небо, прислонилась к бетонной стене и плачет. Потрясающая женщина. Она плачет, между нами нет ни малейшей разницы. Ничто никогда не сможет нас разлучить, ни пространство, ни время. И я плачу вместе с ней. 12 лет назад она убила людей, заслуживших, чтобы их стерли с лица земли. Тех, кто был за все или, по крайней мере, за многое в ответе. Она убила врагов народа, убить которых, достань им смелости, хотели бы многие, но мало кому достает смелости свершить правосудие. Почти никто не ступает на путь отмщения и возмездия от имени народа. Но она так поступила. Убила убийц, которые так или иначе свели в могилу сотни тысяч, миллионы людей. Ее арестовали и приговорили к пожизненному заключению. Посадили в один из отрезанных от мира центров. И в кругах тех, кто вершит судьбы побежденных, сочли, что она мертва, понадеялись, что она благополучно умрет. Но она держалась стойко. Возможно, потому что ей повезло с генетически заложенной сопротивляемостью, неуступчивостью главных свойств характера. Или потому, что в голове у нее была заложена программа «Максимум» нашей организации. А может, потому что к ней забыли подослать убийц, дабы решить проблемы раз и навсегда, а охранники ее боялись. Потрясающая женщина. Она заперта в камере скудных размеров, без сокамерницы, вот уже 8 лет. И больше так не может. За эти годы она не раз уже наносила себе увечья, чаще всего зимой, когда в тюрьме холодно и сыро, и мысль о том, что нужно жить и стойко держаться, потихоньку истончается. Психически она уже далеко не та. Она плохо себя чувствует. Она любит прислониться к стене, воображая, как проходит стену насквозь, как ветер треплет ей волосы, что она стоит под зыбким степным небом среди колышущихся трав и говорит, перекрывая шум ветра, наговаривает мир. Когда тюремная администрация позволяет ей пользоваться бумагой и шариковой ручкой, она наговаривает его письменно, используя сокращения и шифрованный язык, ключей к которому ни у кого, кроме нее, нет. И, придав форму очередной истории, много раз прошептывает ее, скорчившись у двери на корточке или растянувшись на полу, обращается в коридор к сквозняку, что посвистывает по пустому этажу. Она занимает камеру 1614 после смерти Марии Игуасель в соседней камере. Ей не с кем больше говорить. И все же по нескольку раз в неделю она наговаривает мир. Выдумывает сны, подхватывает истории, что написала когда-то, размышляет о наших боях, тех, что мы вели с оружием в руках, и тех, что вели с руками в наручниках, и продолжаем вести речью, дыханием, галлюцинациями и чем-то еще, название чему мне неведомо, куда более спокойным, чтобы зваться ненавистью. Часто ей случается воздавать должное убитым, как делаем мы все в тот или иной момент наших долгих дней. Тогда она повторяет сказень, урок, или извлечение из романса, который написала не она, который ходил по тюрьме и который заключенные, мужчины и женщины, дабы помешать забвению и из любви, выучили наизусть. Чаще всего она воображает, что раскинула руки крестом, чтобы лучше ощущать степной воздух, полнее обнять вселенную трав и небо, и что перед нею собралось несколько сочувствующих кочевников, или сплошь забинтованных бродяг, будто сбежавших из адских печей, или черных воронов, в которых вселились шаманы. Воображает эту публику, нашу публику, и наговаривает мир, говорит о нас. Ее зовут Линда Ву. Если хотите представить себе ее лицо и нынешний вид, можете вспомнить какой-нибудь гонконгский кинофильм. Она похожа на Доро Квак из «Одиноких драконов», пожалуй, еще красивее, поскольку на ее лице оставила следы страсть, пламя борьбы за справедливость против чудовищ. За маской боли и одиночества, под подурневшей за отсутствием солнца кожей, по-прежнему брежет некий свет, и его ничто не в силах притушить. Как и мы, она проигрывала все сражения. Она бесподобна, но она проиграла. И теперь, озаренная изнутри, напевает, прижавшись к стене, потихоньку бьется затылком о стену. И вот она уже там, на ветру, и шепчет речь кочевникам и мертвецам. Сегодня она воздает должное обитательнице соседней камеры Марии Игуасель и зачитывает урок, как постэкзотические писатели называют одну из малых галлюцинаторных форм. Она обретает голос Марии Игуасель. Внезапно становится Марией Игуасель. Я тоже. «Постэкзотические писатели», — начинает она. Из-за бьющего в лицо ветра ее голос разносится не слишком далеко. К ее ногам шурша льнут злаки, названия которых ей неведомы. А в метрах 80 она замечает приближение первого слушателя, взявшегося ниоткуда здоровяка, похожего на дюжего мертвеца, сонного и смурного. Он на нее не смотрит, к тому же у него нет ни глаз, ни лица. Не знает она его имени. Кажется, ему плохо слышно, а может, и не слышно вовсе. Но поначалу она обращается в основном к нему. Если постэкзотические писатели пустились некогда в политику и литературу, то вовсе не для того, чтобы комфортнее обустроиться в своей профессиональной жизни, и не потому, что жаждали сблизиться с теми, кто с крикливым смирением возникает над миром, управляет им и ему предписывает, или хотели насладиться правом говорить от имени и в защиту господ в ожидании их лести, похлопывания по хребтине, лакомств и безделушек, которые власть имущие раздают своим прислужникам, будь то политики или художники. Нет, они не желали мурлыкать и угодничать, преданно тереться о сапоги хозяев, воображая, будто приручились по доброй воле, тогда как приближенность к хозяйским сапогам всегда является результатом отбора хозяевами среди тех, кто был воспитан сообразно господской логике. Нет, корни их вовлеченности нужно искать в другом. Нужно по-другому определить наши желания. Она переводит дыхание. Ждет несколько десятков секунд. Вокруг колышутся травы, раскачивает высокие султаны ковыль. Ветер пахнет торфом. Вслед за дюжим мертвецом из промежуточных миров появились на несколько мгновений двое обгоревших, уселись в какой-то ложбине и пропали из вида. Вдалеке, в нескольких километрах, медленно трусят на лошадях за своим стадом трое кочевников. Никто ее не слушает. Она говорит тем и другим, тем, кто исчез, и тем, кто безмерно далеко. Говорит так, будто они совсем рядом и очень-очень внимательны. «Постэкзотические писатели», — говорит она, — «Мириам Оссергон, Мария Клементи, Жан Дуэвот, Ирина Кабаяси, Жан Эдельман, Мария Шрак и многие другие пустились в политику, чтобы перетряхнуть сверху донизу все то, что было словно бы навсегда установлено на планете, все то, что способствовало вечному несчастью и принуждало 5 миллиардов нищих прозябать в грязи и прахе в отсутствии надежды. Они поднялись, чтобы уничтожить корни и семена несчастья и для начала покончить с господами и господскими шавками. Постэкзотические писатели не были дрянными барзописцами. Они пустились в политику с оружием в руках избрали путь подпольной, подрывной деятельности и, не боясь ни безумия, ни смерти, вступили в бой, в котором имели крохотный, бесконечно малый шанс на победу и тем самым оказались солдатами-одиночками, смехотворно малочисленными на передней линии войны, в которой битва за битвой теряли все подряд. Им даже случалось терять уверенность, что в один прекрасный день дети бедняков увидят свет не в беспросветном мире, а в мире без мафии и неравенства. Но они не согнулись, они продолжали сражаться, перечисляя мертвых, мужчин и женщин, и отказываясь им изменить, отвергая любые варианты капитуляции и отказываясь сложить оружие. А когда идеологическая и военная блокада стала слишком беспощадной, чтобы у них оставалась возможность жить на свободе, отказались подправить свою речь перед врагом и умерить свои цели и задачи, что вполне естественно приводило их в коридоры смерти или в коридоры следственных изоляторов, куда их заперли, как запирают вредных животных, не способных подчиниться мутантов. Она запыхалась. Ветер срывает слова с ее губ. По страстному, бесподобному лицу текут слезы. Она не сгибает руки, чтобы утереться. Она пребывает в трансе. Но тело угрожает в любой момент ей изменить, рухнуть или разорваться. И она знает, что лучше как можно меньше двигаться. Чтобы держаться, лучше застыть. Она одна под небом, лицом к лицу с небом, среди трав. Кочевники вдали проскользнули со своим стадом в ложбину. Их больше не видно. Из публики в пределах слышимости остались только обожженные. Мертвый громила послушал какое-то время и отошел в сторону. Через сотню метров углубился в заросшее камышом поле и более не появлялся. Вороны скачут между серо-зелеными, серо-желтыми пучками злаков с монгольскими названиями и, едва расправив крылья, отправляются разведать в Рытвине состояние обожженных. Потом возвращаются на травянистый гребень. Так что именно для них и произносит Линда Ву свой урок. «Вот что означает для нас вовлеченность в политику», — говорит она. «Когда Линда Ву плачет, плачу и я, но это не важно. Мы здесь не для того, чтобы жалеть самих себя». В памяти у всех без исключения писателей постэкзотизма, подхватывает она, отложились войны и этнические и социальные чистки, которые велись с начала и до конца XX века. Они не забыли и не простили ни одну из них. Они постоянно держат в уме все более гнетущее людей варварство и неравенство и не желают слушать господских шавок, когда те предлагают им приспособить свою пропаганду к реальности и настоящему, иначе говоря, к настоящему и реальности, какими их представляют себе виновники несчастья, и советуют порвать со своими устаревшими верованиями, признать себя побежденными и примкнуть, после, конечно же, формальности освобождения из-под ареста, к лагерю официальных либреттистов, где они смогли бы, в свою очередь и на свой манер, участвовать в философском и поэтическом приукрашивании несчастья, воспевая, например, преимущества настоящего и объясняя бесчестным нищим всей планеты, что для них все идет к лучшему, или скорее для их потомков, если они проявят достаточно терпения, если они согласятся прозябать еще 1000 лет, ни во что не вмешиваясь. Постэкзотические писатели поворачиваются спиной к этим советчикам, которые пахнут ничуть не лучше своих хозяев. Они считают, что 20 век состоял из 10 десятилетий широкомасштабного горя, и что на ту же стезю вступил век 21, так как объективные причины и виновники этого горя по-прежнему тут как тут, и даже усилились и приумножились, словно в нескончаемом средневековье. Линда Ву выдерживает паузу. Она плохо себя чувствует. Лицом к ветру, вплотную к стене, в степи, где расстояние вызывает у нее головокружение, в камере, где она не может сделать 3 шагов, не наткнувшись на что-нибудь безмерно жесткое и неодолимое. Она готова закричать. В ее горле стоит крик, но в конце концов она цедит сквозь зубы. Вот что объясняет нашу замкнутость в радикальной мысли о мятеже. Она закрывает глаза. Теперь неизвестно, что она видит. Неизвестно, клюют ли перед ней в канаве вороны или уже улетели. Там ли все еще прикрытые обугливающиеся бинтами мертвецы, слушают ли они. Неизвестно, что слышно. Ветер под бескрайним небом. Урок Линды Ву? Урок Марии и Гуасель? Сквозняк на пустом этаже? «Разгромленные и осужденные», — подхватывает она. «Писатели постэкзотизма прямо продолжали существовать в изоляции блока особого режима или за безвозвратной монастырской оградой смерти. Их дыхание служило уже лишь для того, чтобы обеспечить им выживание в качестве бесполезных тел, скажем, в качестве наделенных сознанием легких, в качестве болтливых легких. Их память стала сборником снов. Ропот, в конце концов, сложился в коллективные, без приписывающего их себе автора, книги. Они снова и снова перебирали в уме несбывшиеся обещания и изобретали миры, в которых провал был столь же систематичен и мучителен, как и в том, что вы зовете реальным миром». Она прерывается. Ветер больше не будоражит трав вокруг нее. Все замерло в неподвижности, даже вороны. Ей все же хочется видеть тех, кто лежит, а может даже и сидит перед ней, невидимых в своей яме, обожженных, которые должны быть еще тут, но никак себя не проявляют. «В том, что мертвецы зовут реальным миром», — уточняет она. Какое-то мгновение она размышляет, потом чувствует, что упирается спиной в стену и достает бетон головой, раз или два ласкает бетон затылком, затем сильно замахивается головой, слышит глухой звук, чувствует боль. Она знает, что теперь нужно спешить, чтобы не потерять нить речи. «Мертвецы», — лепечет она. Ей плохо, ее чудовищно уязвляет одиночество. Она плачет. Вместе с нею плачу и я. Их речь отдавалась в пространстве, где все реже и реже встречались живые, с трудом произносит она. Так и только так следует воспринимать постэкзотическую литературу. Это последнее бесполезное и воображаемое свидетельство, произнесенное истощенными или мертвыми для мертвых. Наша речь. Течет время. «Само собой», — подхватывает она, — «наша речь не претендует на то, чтобы принести хоть какую-то пользу в той реальной борьбе за эгалитаризм, которую следовало бы ввести вне застенков, чтобы освободить от круговорота несчастья 5 или 6 миллиардов ввергнутых в него людей. Дело в том, что военные операции никоим образом не пострадали. Слова писателя не способны им угрожать, их прервать. Мы знаем это. Мы не питаем на сей счет иллюзий». Мгновение другое она не двигается. Потом раз за разом бьет головой по бетонной стенке, о которой опирается. «Мы не испытываем ни малейшей гордости, манипулируя словами, даже если знаем, что наша поэзия не идет ни в какое сравнение с раболепными трюками, на которые во все тяжкие пускаются одомашненные господские краснобаи. Мы знаем о своей никчемности. Во вселенной, где множащийся глагол отлагается черноземом, на коем процветают активные участники несчастья, на этой гнусной театральной сцене, где кишение противоречивых прений служит циничным экраном, за которым господа сохраняют свободными руки, глагол не имеет ни влияния, ни силы. Мы уже не живем в этой вселенной, но наша карцерная крепость тоже не из тех мест, где проговорить вещи значит их изменить. Постэкзотическая речь прервется, когда угаснет последний из наших писателей, и никто и нигде этого не заметит. И все же, пока мы еще располагаем толикой дыхания, мы будем снова и снова изобретать абсурдную магию этой речи, будем идти в слова и наговаривать мир». Линда Ву из Кромсона в очередной раз растерзана ветром и одиночеством. Она обливается потом и слезами. «Я тоже». «Урок окончен», — говорит она в заключении.